сделано на Малой Арнаутской. По словам Вячеслава Набиуллина, практически все торговое оборудование, продаваемое в России, отечественного производства. Даже если пишут «Италия», все равно сделано на Малой Арнаутской. Построить в Москве торговое оборудование, ничем не отличающееся от итальянского, ничего не стоит. Оборудование, которое производит, например, наша фирма, не хуже итальянского, только значительно дешевле. Что же касается осветительной техники, систем наблюдения и прочих необходимых атрибутов, то здесь все зависит от того, какого класса магазин. Для эконом-класса подойдет продукция отечественного производства, но до классов middle и high отечественный производитель уже не дотягивает. Особенно в том, что касается освещения. Около половины оборудуемых магазинов класса middle. 30% приходится на эконом-класс и 20% на хай. Стоимость одного квадратного метра магазина колеблется от 50 до 450 евро. И хотя для разных магазинов фирма делает оборудование разного уровня, все оно, по словам Вячеслава, соответствует названию его фирмы «Ателье первоклассных магазинов». Почему ателье? То, что мы делаем, это творческий процесс. У нас работают люди, которые творят, дизайнеры-конструкторы. Ведь открыть магазин – то же самое, что открыть ресторан. Если придет клиент и ему не понравится, он 10-рых отговорит туда идти. А если понравится, расскажет всем своим знакомым.